Глава 37. Аня. Я не была на свидании приблизительно никогда. Серьезно, ни разу в жизни. Мы с Колей вместе учились, познакомились на паре по истории, гуляли по университетским коридорам, а вечерами по улицам и догулялись. Я довольно быстро забеременела. Ничего похожего на традиционное свидание, когда вы встречаетесь в ресторане, в романтической обстановке, у меня не было. Яр пригласил меня на свидание. Что мне надеть? Я вскакиваю с кровати, начинаю носиться по квартире и открывать коробки в поисках своих платьев и туфель, и сумочек, и духов. И у меня ничего нет. Ничего достойного свидания с таким мужчиной. Я всегда одевалась скромно, как примерная жена и мать. Большую часть одежды я шью сама. Но не могу же я за ночь шить новое платье. У меня и машинки нет, ткани и вообще. Я с ума сошла? Какое платье за ночь? Мне совсем не нужно что-то чрезмерно нарядное и сексуальное. Яр привык видеть меня в обычной одежде. Чем я его удивлю? Да и не умею я этого. Носить яркие, дерзкие, соблазняющие наряды. Я не такая. Я домашняя курица. Так всегда говорил Коля. С одобрением говорил, кстати. А теперь он уверен, что я изменяла ему с Ярославом. К черту Колю! Я нахожу в одной из коробок брючный костюм цвета пыльной розы, который сшила в прошлом году, купив прекрасную ткань на распродаже. Под него блузка в тон на работу и белый топ, в который я переоделась перед свиданием. Вполне прилично и красиво, и удобно на все случаи жизни. Я снова ложусь в постель, но уснуть не могу, а в голове бешеный калейдоскоп из картинок сегодняшнего дня. Наверное, это был самый безумный день в моей жизни. Даже не верится, что я отправила детей в лагерь всего лишь сегодня утром. Как будто месяц прошел. А потом позвонил Коля. Сказал, что прилетает вечером, и все завертелось. Может, и хорошо, что все произошло так быстро. А мне некогда было переживать и волноваться. И рядом всегда был Ярослав. Не знаю, как бы я без него со всем этим справилась. Он пригласил меня на свидание. И как ни странно, меня сейчас больше волнует это, чем тот факт, что сегодня у меня состоялся первый в моей жизни скандал с мужем. И я надеюсь, последний. А еще я сегодня узнала, что у Ярослава есть сын. У меня все время было ощущение, что Яр слишком молодой, свободный, дерзкий, слишком далекий от меня. А у него, оказывается, своя непростая история развода. И это как будто немного уравнивает нас. Он как будто стал ближе. «Девчонки, давайте сделаем перерыв на 20 минут, а потом еще раз прогоним всю коллекцию», — произносит Марина. Она создательница и владелица «Мандарина», дизайнер, бизнес-вумен и очень известный в нашем городе человек. При этом работает наравне с нами, особенно сейчас, в преддверии показа. Доставка как раз принесла роллы, и мы все рассаживаемся за большим столом, освободив его от выкроек. «Не знаешь еще, во сколько освободишься вечером?» — пишет мне Ярослав. И я тихонько задаю вопрос Светлане. «Куда ты торопишься?» «Ну, у меня свидание. Но я могу отменить, если нужно». Быстро отвечаю я. «Что, он тебе не нравится?» «Очень нравится». «Это ваше первое свидание?» «Да это вообще первое свидание в моей жизни. А вырывается у меня». Я не хотела этого говорить. Просто я волнуюсь и... Чёрт. Оказывается, все коллеги сейчас смотрят на меня. И все слышали мою последнюю фразу. Серьезно? На меня устремлены все взгляды. Мне очень неловко. Я бы даже сказала стыдно. Вот они будут смеяться, если узнают, насколько я неопытна в свои 35. А с другой стороны, почему я должна стыдиться? Я никого не обидела и ничего не украла. Я не сделала ничего плохого. Просто рано вышла замуж и 15 лет была верной женой. «Да», — отвечаю я. «Просто я всю жизнь была замужем. А муж меня на свидание не звал». «А куда он делся, твой муж?» «Он...» «Я не очень хочу говорить о своих проблемах. Мне снова становится стыдно и неловко. А потом я думаю, почему стыдно мне? Стыдно должно быть Коля». И в двух словах рассказываю о том, что со мной случилось. «Ну и козлина!» Раздаются сочувственные возгласы. «Просто дерьмо кусок!» «А ты красотка!» «Молодец, что трусы порезала. Но есть способ лучше. Напихать в них стекловаты. произносит кто-то. «Или намазать изнутри перцем!» Говорят, еще хорошо облить его хозяйство зеленкой. Девчонки упражняются в изобретении способа вместе неверным мужьям. Все возмущены и поддерживают меня. Опомнится, коллега со старой работы уверяла меня, что все так живут. Мол, все мужики гуляют, и мы должны терпеть ради детей. А в Мандарине совсем другая атмосфера. И мне здесь очень хорошо. «А с кем идешь на свидание?» — спрашивает Кира, одна из коллег. «Ну, я знаю его по старой работе. У него агентство недвижимости в соседнем офисе». «О, владелец агентства! Неплохо!» «Да это не важно», — отзываюсь я. «Главное, чтобы он не был мудаком», — соглашается Кира. «Он хороший. Он очень мне помог». «Девчонки, отпустим ее пораньше?» — внезапно спрашивает Марина. «Конечно! И отпустим, и платье подберем. И туфли от спонсора из новой коллекции. Чур, я сделаю о ней макияж», — радостно вопит Маша, самая младшая из нас. «У меня давно руки чешутся поработать с ее чудесными глазами». «А я займусь прической», — присоединяется Алена. «А я раньше парикмахером работала». «Не надо», — лепечу я. «У меня все нормально с прической, и я не крашусь. И я пойду в брючном костюме». «В этом?» — девчонки оглядывают мои брюки и висящий на стуле жакет. «Ну да». «Ни за что!» — вопят они хором и продолжают на разные голоса. «Это же ваше первое свидание!» «Это вообще первое свидание в твоей жизни! Ты должна быть богиней!» «И будешь!» «У тебя потрясающая фигура! Надо это продемонстрировать!» «И глаза!» «И надо обязательно сделать фотки!» «Фотки? Туфли? Макияж? Да что началось-то? Нормально же все было!»